Глава первая. Наследство. Утро встретило меня ярким солнцем. От дождя и сумрачной погоды не осталось и следа. Лето ведь все же. Потянувшись на кровати, я решил не отменять привычный ритм жизни. Встал, облился холодной водой и вышел во двор размяться. Брон завел такой порядок, когда мне исполнилось 6 лет. Вместо подарка на день рождения он облил меня холодной водой и принялся обучать разным навыкам, которые должны пригодиться в жизни любому мужчине. Он научил меня не только читать и писать, но и как мог этикету и обращению с оружием. Конечно, из меня не вышел достойный боец, да и в вилках-ложках я бы мог запутаться на великосветском приеме, но вот все свои знания по магии он мне передал. Как различить возможности того или иного артефакта, как зарядить, ну и самостоятельно создать простенький. Правда, к управлению своими делами так и не допустил. Мне было жаль своего наставника, и особенно после того, как он закончил свое существование. А вот что же с ним произошло, я выяснить так и не смог, к сожалению. Размявшись, я стал готовиться к походу в мэрию. Собрав вещички, встал перед зеркалом в своей комнате и внимательно себя оглядел. Не очень новые, но достаточно крепкие сапоги по ноге, плотные штаны, полурастегнутая рубашка, на груди амулет. Камзол перетянут поясом, на котором висит короткий меч. Все вроде в норме, вернее, как обычно. Задумчиво потер щеки, щетина на лице у меня еще не сильно прорастала, но побриться я все же решил. После бритья стянул волосы на голове в небольшой хвост и почему-то сам себе подмигнул. Вещи, сложенные с вечера в заплечный мешок, котомку брать с собой не стал. Позже вернусь, да и одежду я еще не собрал. Настроение было отличным, невзирая на неизвестность, ждущую впереди. Зевающий у входа в мэрию стражник отправил меня в кабинет градоначальника. «Пришел, Рен». Улыбаясь и протягивая руку, вышел из-за стола мэр Вунд. «Здравствуйте», – пожимая ему руку, ответил я. «Как дела? Что нового?» – начал задавать он вопросы. «Да нормально все», – пожал я плечами, разглядывая тучную фигуру мэра, который буквально светился радостью и доброжелательностью, что на него было совсем не похоже. «Чаю, венца?» – спросил он, чем ввел меня буквально в ступор, а вот все естество завопило о неприятностях. «Да нет, спасибо». «Ну, нет так нет, а я хлебну, пока моя супружница не видит». Вунд достал бутылку вина и, поставив стакан на какие-то бумаги, от души плеснул туда, после чего залпом выпил, крякнув. Я молча наблюдал за его действиями. Мэр тем временем убрал бутылку и сел за стол. Мне он так и не удосужился предложить присесть. «Рен, ты знаешь, я сожалею, что произошло с Броном». Он чуть помолчал. «Но такова жизнь и... Да что там, ты уже человек взрослый, сам все понимаешь». «Вот скажи мне, как думаешь дальше жить?» «Как и раньше, наверное», — ответил я. «Эх, жениться тебе пора. Семья, она ведь ко многому обязывает, не так ли?» «Наверное. Я не мог понять, куда клонит мэр». «Да тут еще и наследница эта. Эх!» Мэр старался выглядеть расстроенным, вот только переигрывал, и эта его игра была мне заметна. Я не стал уточнять, что за наследницу он имел в виду, и на пару минут в кабинете повисла тягостная тишина. Мэр стал перекладывать на столе бумаги, а потом резко поднял на меня взгляд и решительно сказал: «Парень, ты не глупый. Я давно к тебе присматриваюсь и согласен, что с Миланой вы будете хорошей парой». От удивления я даже рот открыл. Хотя, если рассуждать логично, то мэр делает такой маневр от безысходности. «Дочь его моя сверстница, и, насколько мне известно, более-менее достойных женихов мэр уже сватал, но...» «Милана она такая. Я мысленно представил девушку, у которой всегда в руках огромный запас съестного. А мысли дальше трапезы не идут. Может, если только мужчинам глазки состроить?» «Да и еще один немаловажный факт. К 17 годам редкая девица оставалась незамужней. Если только она не какая-нибудь совсем уж аристократка. А семейство мэра неблагородных кровей. Что скажешь?» Что мне втолковывал мэр, Да и не интересно мне никакое приданное, про которое он начал разглагольствовать. «Молод я слишком, негоден для семейной жизни», — попытался увильнуть я. «Эх, молодость, молодость!» — вздохнул мэр, почесал небольшую лысину и, окинув меня оценивающим взглядом, с большими паузами между словами сказал: «Сегодня будем разбирать дело о вступлении в наследство». Тут вдова объявилась. «Ты же мне почти как сын. Да вроде и Брон тебя сыном звал, а он на тебя бумаги не писал, но Милана к тебе опять же». Я криво усмехнулся. «Все понятно. Хочешь спокойной жизни, бери в жены дочь мэра. Нет, проваливай». От всех этих намеков стало просто противно. «Когда слушание-то? А то дела у меня». «Дела, говоришь?» Мэр зло посмотрел на меня. «Минут через 15 начнем. А может...» Видя мое отрицательное покачивание головой, мэр буркнул: «Ну, как знаешь, тебе жить». После этих слов я кивнул ему и вышел на улицу ждать заседания. Хотя какой смысл? Все уже решено и ясно, так что можно строить планы на будущее. Оставаться в родном Сакте, такое название носил наш город, было незачем. Ничего меня тут не держит. Даже друзей толком-то и нет. Были двое, да они в армию нашего короля Ингесса II подались. Рискнуть и прибиться к рыскачам, которые выискивают артефакты. Хотя они иногда и появлялись в лавке, но городок наш от столицы далек. А они стараются сбывать свой специфический товар там. Вот знакомств я и не завел. Да и нет из них никого поблизости. Наверное, нужно менять место жительства и обустраиваться заново. Вот только куда податься? Что-то я пессимистично настроен. Хотя еще и решения-то по делу нет. Но запасной вариант найти надо. Итак, что мне известно? Артефактов от истинных магов осталось много. Но вот достать их, а потом на этом заработать... Ох, как тяжело. Кто такие истинные маги и что с ними стало, вопрос очень интересный. Ходит множество легенд, но меня больше прельщает одна. Маги достигли своего совершенства и стали почивать на лаврах. Их поколения менялись, но как и что надо делать, забывалось или терялось. Истинные растеряли свои магические знания и деградировали, до такой степени, что просто-напросто вымерли. А вот их поселения превратились в города, которые обжили обычные люди. В городах еще встречаются дома истинных, в которые никто не смог проникнуть, но таких остались единицы. В основном все было разграблено и разрушено. Конечно, поселки истинных, на которых построены наши города, еще преподносят сюрпризы. То тут, то там что-то да найдется, но случаи такие редкие. В столице наверняка все разграблено, как и в нашем городке. Меня еще и не было, когда Брон с товарищами ломали последний уцелевший дом мага. Как он рассказывал, в живых тогда остались половина из десятка рыскачей, в группе которых он состоял. Дом был напичкан ловушками. Но при дележе добыча превзошла все ожидания. В приграничных городах такие дома и по сию пору стоят. Но там они более сильно укреплены. Вероятно, истинные также делились на королевство. Эх, найти бы где-нибудь заброшенный домик мага. И главное, чтобы без защиты. Я мечтательно вздохнул. Такое тоже бывало, хотя ни с кем из счастливцев я знаком не был. Но легенды слышал. Так, решено. Если лишат родного дома, пойду к границе, попытаю удачу. Приняв окончательное решение, я радостно улыбнулся и, потянувшись, огляделся. Увиденное только подтвердило мои догадки. Перед мэрией собралось достаточно много людей, но вот ко мне никто подходить не спешил. Народ, завидя мой взгляд, опускал глаза или отворачивался. А ведь практически каждый раньше обращался ко мне за пополнением того или иного артефакта магии. Я нахмурился и стал ждать, решив не обращать ни на кого внимания. По сути, я уже должен быть в пути. «И что ты решил?» Вдруг раздался откуда-то сбоку вопрос с придыханием. Оглянувшись, я увидел дочку мэра. Милана вырядилась в свое, наверное, лучшее платье и соорудила какую-то жуткую прическу. Платье явно не ко времени. Да, оно красиво, но скажите на милость, зачем с утра напяливать на себя бархат? «Ты о чем?» – сделал я круглые глаза. «Как? Милана сузила свои заплывшие глазки, а потом зло спросила. «Ты где жить-то будешь?» – добавила, как плюнула. «Бездомный». Она догадалась о моем ответе своему отцу, вот и повела себя так. Я не стал язвить в ответ, а просто пожал плечами. В этот момент на крыльцо вышел хмурый начальник стражи капитан Гелок. Он кивком головы поманил меня за собой, а на народ, который хотел последовать за нами, рявкнул. «Разойдись! Заседание закрытое!» Когда я шел по коридору, Гелок догнал меня и шепнул. «Извини, я ничего не мог сделать». «Да ладно!» – махнул я рукой. «Мне уже все ясно». В зале помимо мэра присутствовали представители храма и какая-то дама. Интересно, что сам настоятель не пришел, а прислал вместо себя своего заместителя, который вечно пытался выискать какую-нибудь выгоду. Даму я рассмотреть не успел, так как мэр уже начал. «Мы все знаем о кончине Брона. Это очень тяжелая утрата, но жить надо дальше. Уважаемая леди Гриблея предоставила свидетельство о браке и заявила права наследницы. Самым ошарашивающим было то, что дама – леди. Я присмотрелся к ней, действительно похожа на аристократку. Интересно, какой титул она носит? И ведь тогда получается, что Брон тоже был аристократом, или нет? Таких тонкостей я не знал, да, впрочем, и не важно. Мэр тем временем продолжал вещать, что документы не вызывают никаких нареканий, и выносится решение, что все имущество Брона отходит его жене. Мне предписывалось покинуть дом сегодня же, если с новой владелицей я не договорюсь об ином. Я выслушал решение, кивнул и обратился к леди. Назвать ее женой Брона у меня язык не повернулся. «Леди Гриблея, когда вы примете у меня свое имущество?» Сухо, но как можно нейтральнее спросил я. «Ты можешь его выкупить?» Задумчиво глядя на меня, ответила дама. «Эти вопросы лучше решать не здесь», — хмыкнул я, кивнув на мэра, который очень внимательно прислушивался к нашему разговору. «О того, что выкупить лавку с имуществом я не смогу, говорить не стал. Но этого и не требовалось. Наша, вернее, ее лавка тянула по меркам нашего городка никак не меньше, чем на 1000, а таких денег...» «Хорошо, пошли. Покажешь мне, как жил мой несчастный и горячо любимый муж». Дама приложила к глазам кружевной платок, чтобы смахнуть мнимую слезу, которой там и в помине не было. Она настолько переигрывала, что даже мэр поморщился, а капитан в сердцах просто тихонько выругался. Один храмовник никак себя не проявил. Он вообще выглядел чрезвычайно довольным. Мы с леди вышли из мэрии и отправились осматривать ее новые владения. Дама оказалась очень общительной и совсем не старой. Она закидала меня вопросами, и с каждым вопросом я убеждался, что она не так проста, как хочет выглядеть. Вопросы были и про нашу с Броном жизнь, и про налоги, и что сколько стоит, и есть ли у нас конкуренты. Я честно отвечал, может и обходя вопросы нашей с Броном жизни, но про цены и наших конкурентов ответил правдиво. Это не была какая-то закрытая информация. Цены можно узнать чуть ли не у каждого прохожего. Да и не факт, что дама сама их не знала. Конкуренты у нас, кстати, хотя и были, но дорогу мы друг другу не переходили. Да и смысла в этом не было. Работы хватало на всех. Открыв дверь дома ключом, я распахнул ее, пропуская леди Гриблею. А когда мы вошли в лавку, протянул ей ключ. «Возьмите, теперь он ваш». «И ты даже не хочешь узнать мои условия?» – спросила дама, оглядываясь и не обращая внимания на протянутый ключ. Я положил ключ на прилавок и, покачав головой, принялся объяснять, что тут и как. «Вот тут магические товары», – кивнул я на витрины, выложил перед дамой книгу учета и расхода. «В этой книге записано все, какие и кому мы продали товары и оказали услуги». «С ценами?» – дама с интересом принялась листать книгу. «Да, цена проставлена в последней колонке». «А что за цена указана сразу после описания товара?» «Тут мы писали, по какой стоимости приобрели тот или иной артефакт, потом его дефект или что с ним требовалось сделать», — объяснил я. «За сколько это все можно продать?» Я не ответил, только пожал плечами. Лавка была специфичной, и найти покупателя не так-то просто. Не у каждого есть магические навыки и дар, с помощью которых можно видеть и заряжать артефакты. Конечно, если заинтересуется кто-нибудь из рыскачей, но их в городе не было, а конкурентам лавка не нужна. Но если только товар за бесценок скупят... «Ты бы за сколько купил?» – не успокаивалась Гриблея. «У меня нет таких денег», – буркнул я. «И все же, 1000 легко бы отдал. Золотых?» «Дом стоит примерно 700-800 золотых. Товара не так много, но со всей обстановкой...» «Понятно». Леди забарабанила пальчиками по стойке, о чем-то размышляя и кидая на меня оценивающие взгляды. Наконец она что-то прикинула и заговорила. «Парень, ты не глупый, все понимаешь. Я тебе предлагаю быть у меня управляющим. Платить тебе я буду». Дама поводила пальчиком по книге. «Скажем, 5 золотых в месяц». Я тихо хмыкнул. Сумма была не очень-то и маленькой, но далеко не той, о которой я мог бы мечтать. Не обращая внимания на мою кривую ухмылку, Гриблея продолжила. «Это моя плата. Также я буду оплачивать все расходы и налоги. Но...» Гриблея подошла ко мне практически вплотную и чуть облизнула свои полные губы. «Все деньги, которые ты заработаешь, ремонтируя и заряжая вещи горожан, будут твоими». Вот теперь я удивился. И удивился сильно. Основная прибыль нашей лавки как раз и получается за счет этого вида деятельности. Понимая, что подобные условия просто так никто не предлагает, я спросил. «И что же будет входить в мои обязанности?» «Я буду появляться, скажем, раза 2 в месяц. Ты только будешь благосклонно принимать мои визиты». Дама стала водить пальцем по моей груди, так, как она до этого водила по книге. «Ну так ты покажешь мне, где здесь спальня?» Мне пришлось сделать шаг назад. «Сожалею, но принять ваше предложение не могу. Не так меня Брон воспитал». «Жаль, жаль». Гриблея уже пожирала меня глазами. «А если я буду платить 10 золотых?» «Ключ на прилавке. Вещи я соберу за 15 минут», — ответил я и чуть ли не бегом припустил на второй этаж, опасаясь, что леди меня изнасилует прямо посреди торгового зала. Из шкафа я покидал в мешок свою самую лучшую одежду, подхватил котомку с собранными вчера вещами и спустился вниз. Леди Гриблея стояла за стойкой и изучала книгу. «Ты быстро», – не глядя на меня, сказала она. «Может, передумаешь?» «Я уже вчера все решил». «Если передумаешь, пока тут нет управляющего». Она подняла на меня глаза. «Посмотрим», – неопределенно пожал я плечами. «Хотя для себя все уже решил. Ну, не буду я игрушкой в руках этой дамы, которая когда-то была женой моего наставника. Осталось еще одно дело». «Какое?» «Если у вас нет претензий, то надо уведомить об этом мэра, храмовника и капитана. Есть список товаров, долгов или еще каких-то вещей, которые мне необходимо знать?» «Список товаров есть. Я положил мешок с одеждой и, подойдя к ней за стойку, достал с полки, где хранились документы, несколько листов. Вот список вещей. Положил перед дамой список с непроданными артефактами. Они в книге тоже отражены, но тут выписаны по порядку. В этой бумаге, и следующий лист лег перед леди, налоги. Они заплачены еще на месяц вперед. Имущество Брона я не брал, взял только свою одежду и то, что мне принадлежит. Хотя это она не могла проверить, и тут ей придется поверить мне на слово». Дама внимательно прочитала 2 документа, утруждать себя выискиванием каждой мелочи не стала. Да и не такой уж большой список там был, как и дорогих артефактов тоже не было. Кивнула. «Что дальше?» «Надо написать 3 бумаги, что претензий вы ко мне не имеете. Я их отнесу в мэрию, и на этом все». «Хорошо, давай бумагу и перо». Почерк у дамы был просто каллиграфический. Да и писала она быстро. Мне показалось, что когда я отверг ее поползновение, она захотела распрощаться со мной как можно быстрее. Впрочем, в этом наши желания совпадали. Леди Гриблея закончила писать и размашисто расписалась в 3 документах, после чего протянула их мне. «Удачи», — сказала она. «Взаимно», — буркнул я и, подхватив свой мешок, направился в мэрию. На пороге что-то неприятно царапнуло в душе. Еще бы. Я провел в этой лавке все детство и взросление. Брон мне заменил отца, хотя сентиментальности я от него не видел. Сглотнув комок в горле, я закрыл за собой дверь и, как будто отрезая все пути назад, в замке послышался скрежет ключа. Леди Греблея заперла дверь. По пути в мэрию я избавился от большей части одежды из мешка. В одежной лавке мне выдали далеко не полную сумму денег, на которую можно было рассчитывать за почти новую куртку и штаны. Но тащить с собой мешок с вещами меня не прельщало. Вот осяду где-нибудь, там эти вопросы и решу. В мэрии я не задержался, просто положил перед мэром лист, что претензий ко мне у наследницы нет, и отправился дальше. Сначала я планировал оставить у мэра все три листа, но, увидев его, переиграл, решив, что надежнее, если они будут в трех разных местах. В храме я задержался чуть дольше. После того, как отдал лист, поставил свечку богу удачи Хрону. После чего отправился на выход из города, зайдя по пути в караулку. Капитана на месте не было, но старый Брен, который со мной и наставником был в теплых отношениях, заверил меня, что бумагу он начальству обязательно передаст. Шел я на север, решив, что на границе с не очень дружественным королевством агунов удача должна мне улыбнуться. Королевства наши постоянно находились или в состоянии войны, или в напряженном нейтралитете. Силы у королевств были примерно равны. А уж что не поделили наши правители? Вернее, не они, а их прапрадедушки с прапрабабушками. И не поделили они прапрабабушек. С тех пор и воюют. Хотя последнее время отношения стали налаживаться, даже караваны стали из одного королевства в другое ходить. И что интересно, возвращаться. А на границе оставалось много неизведанных мест, где можно было сыскать неразграбленные жилища истинных. В пути я был уже три дня, и по моим прикидкам должен скоро достигнуть приграничного города Лиин. Почти у самого города, выйдя из-за поворота, я оказался перед мостом через маленькую, но быструю речушку. Что меня поразило, так это шлагбаум, который перегораживал вход на мост. Подойдя к стражникам, которые были больше похожи на отъявленных головорезов, уж больно здоровенные и вооруженные, я попытался пройти дальше. «Куда прешь?» – окликнул меня один из них. «Не видишь, что ли? Дозор стоит!» «И что?» – удивился я. «Мне на ту сторону надо. Я в Лиин иду». «Плати и иди», — хмыкнул Верзила, который сидел на камне у шлагбаума и точил меч. «С какой-то стати? Или за переход по мостам стали деньги брать?» «Да отстань ты от него. Что с него взять-то?» — вступил в разговор третий дозорный, который внимательно глядел вдаль. Верзила хмыкнул и махнул мне рукой. «Проваливай, мол». Только я собрался поднырнуть под закрытый шлагбаум, как дозорный кого-то высматривающий крикнул. «Едут!» Верзила резко подскочил и со словами «Не повезло тебе, паря!» ударил меня рукоятью меча по голове. В глазах померкло, и на какое-то время я отключился. Очнулся в канаве перед шлагбаумом. Голова раскалывалась, в ушах шумело, но все мои вещи были со мной. Канава была глубокой, метров пять, но, слава богам, сухой. И я, кажется, не пострадал, не считая ушибов и порванной в некоторых местах одежды. Но хоть запасная была, что радовало. Помотав головой из стороны в сторону, я стал прислушиваться к разговору, что происходил около шлагбаума. Дозорные готовились захватить кого-то. Выходило, что это не служивые люди, а простые разбойники. Интересно, почему меня-то в живых оставили? Но на этот вопрос я объяснение практически сразу и получил. Кто-то из разбойников как раз обвинял Верзилу. «Ну и на кой ты парня в живых оставил?» «Жив он или нет, еще вопрос. А вот меч марать мне не с руки. Да и кровь была бы на дороге, могла вызвать подозрение. Вон они и так темп резко сбросили. Мог бы добить, когда в канаву кинул. Он наверняка и так себе шею свернул. Тихо, почти приехали». До меня донесся топот лошадей и шум, проезжающий по мосту кареты. «Стой! Проверка!» – потребовал кто-то из бандитов. У меня оставалось только два выхода – помешать бандитам, придя на помощь неведомым мне людям в карете, или же постараться незаметно ретироваться. Вот только уйти-то быстро я не смогу. Да искать меня разбойники обязательно будут. А если не они верх одержат, что очень сомнительно с их-то подготовкой – то те, кто в карете, обязательно тут все прочешут. Была, правда, надежда, что они друг друга поубивают, но это просто мечты. Поэтому я, обнажив меч, полез наверх. На моей стороне были внезапность и перстень с зарядом молнии. Наверху разгорелась словесная баталия, которую я не понимал, так как изо всех сил полз по отвесному склону. Когда почти долез до верха, услышал вжиканье болтов. «Арбалеты!» И сразу же послышались крики. Дальнейшее произошло молниеносно. Я рывком выскочил на дорогу, оказавшись позади разбойников. С другой стороны дороги стояли два арбалетчика и перезаряжали свои самострелы. У кареты валялись два человека. Я направил перстень на разбойников и активировал молнию. Молния поразила одного. Из кареты выскочило два человека с мечами. Один разбойник развернулся ко мне и нанес удар мечом. Я успел его парировать. Воины из кареты бросились к арбалетчикам. Второй разбойник пришел на помощь моему противнику. Пару раз я еще парировал удары, а потом один из них пробил мою защиту, и последнее, что я запомнил, бегущие ко мне воины из кареты и валяющиеся на дороге арбалетчики. Проснулся я от тряски и боли. Болело все, но самое неприятное – я ничего не видел. Честно говоря, даже про боль забыл и едва не поддался панике. «Неужели я ослеп?» Попытался спросить, где я и что происходит, но в следующее мгновение ощутил во рту кляп. Вот так новости. Кстати, после того, как я очнулся, прошла всего пара мгновений, а боль стала намного тише. То ли от адреналина ушла, то ли еще от чего-то. В карете, а находиться я мог только в ней, тихонько кто-то переговаривался. Я решил вначале послушать своих неведомых спутников. «Ты точно так считаешь?» – спросил кто-то. По голосу спросивший был не молод, и мне показалось, что он не разделяет чью-то точку зрения. «Да», – ответ был лаконичен, голос второго неизвестного был нестарческим. «И что ты предлагаешь?» «Кинжалом по горлу и в канаву». «Но он же нас вроде как спас». «Господин Гуннер». Мы опять заводим разговор по кругу. Мне что-то стало совсем нехорошо. Но уже не от боли, а от неизвестности. Да и что греха таить страха? Ведь сейчас решалась ни много ни мало моя жизнь. Мы можем его просто выкинуть из кареты. Предложил Гуннер, что был старше по голосу. А он расскажет, что мы на землях Гройна обнажили мечи и несколько жителей отправили к богам, не забывая о нашей миссии. «Да, ты прав». Гуннер задумался. А мне почему-то привиделось, как он шевелит губами и что-то решает. «Я прожил долгую жизнь», – неожиданно начал он. «На моей совести много разного, но знаешь, я не хочу больше бессмысленных жертв. Кстати, мы ведь именно с этой целью и едем». «Ну не можем мы его отпустить. Значит, поедет с нами. А когда все вопросы решим, то пусть идет своей дорогой». Тут я не выдержал, облегченно вздохнул и чуть пошевелился, что не осталось незамеченным. «Привал!» – решил тот, что моложе. Мои собеседники замолчали, а карета вскоре съехала с дороги и через несколько минут встала. Меня как мешок с костями вытряхнули из кареты. «Иди вперед, вопросы не задавай, повязку с глаз не снимай», – приказал мне молодой. Спорить я не стал, да и не мог. К тому же, когда карета остановилась, явственно различил звук вытаскиваемого из ножен меча. Осторожно ступая, я побрел вперед. «Чуть левее возьми», — приказали мне, а спину кольнул меч. Шли мы недолго, минуты три. Наконец, мне велели остановиться, после чего кто-то вытащил мне кляп изо рта, а потом, чуть помедлив, снял повязку с глаз. Солнце ослепило, и мне пришлось зажмуриться. «Смотри только на меня», — «по сторонам не глазей. Если ослушаешься, здесь и останешься», — сказал воин. Я согласно кивнул. Воин был одним из тех, кто спешил мне на подмогу, когда меня достал меч разбойника. Интересно, за что они меня так? Хотя, как я услышал в карете, они с какой-то миссией. А тут засада, и непонятно, кто приходит на выручку. Но ведь выручает. «Зачем ты стал нам помогать?» — спросил воин. «Так это, они ведь из засады, разбойники». Сделав лицо как можно проще, сказал я. Надежда у меня была на то, чтобы сыграть этакого простачка деревенского. Одежда, кстати, к этому располагала. «И что?» — в ухмылке поднял бровь воин. шел бы своей дорогой. Да не по мне такое, а вы люди справные, на каретах разъезжаете. Я и подумал, помогу вам, вы меня отблагодарите. Угу, значит, решил деньжат подзаработать. Ну, тогда, кивнул я, соглашаясь и пытаясь как можно незаметнее осмотреться. Понял только одно, за моей спиной стояли еще два человека, и попытки к бегству успехом увенчаться не могли. Значит, израсходовал боевой артефакт, получил ранение мечом, принялся перечислять воин, отчего настроение мое ухудшилось. Сыграть местного дурачка явно не выходило. Был, можно сказать, на волоске от смерти, и все для того, чтобы незнакомцам помочь. Я молчал, крыть было нечем. В твоем мешке и при тебе было несколько магических штучек, порядка 10 золотых. 11 золотых, 8 монет серебром и сколько-то мелочи, угрюмо уточнил я. Ага, да за эти деньги можно пару домов со стадом коров купить. Рассказывай давай. Сам понимаешь, в историю ты попал нехорошую. Тебя может спасти только правда, да и то в зависимости от ситуации. Воин покрутил в воздухе пальцем, давая понять, что участь моя может быть совсем незавидной. Рыскачья. Это было недалеко от истины, хотя еще ни одной магической вещички сам и не нашел. Шел в Лиин, а тут пост из этих. Они меня прирезать хотели, да не успели, вас заметили. Меня оглушили и в канаву. Когда очнулся, то деваться некуда было. Или они вас перебьют, а потом меня дорежут, или я вам помогаю. «Вот как!» – удивился воин и посмотрел мне за спину, явно с кем-то советуясь взглядом. «Можно вопрос?» – сказал я. «Давай!» – нахмурился мой то ли спаситель, то ли... Я точно помню, что рану получил неприятную, да и проснулся от боли, но сейчас, кроме слабости, почти ничего не ощущаю. «Хм, странный вопрос!» – раздался за моей спиной голос, по которому я узнал Гуннара. «Можешь повернуться, но расслабляться не стоит». «Мы еще не решили, что с тобой делать». Стараясь не делать резких движений, чтобы не провоцировать воина с мечом, я чуть повернулся. Позади меня на расстоянии 2 метра стоял второй воин с заряженным арбалетом. А за ним невысокий, пухловатый человек, которому на вид было уже лет 70, если не больше. «Ты точно хочешь знать, что с тобой было?» – спросил Гуннар, выделив голосом последнее слово. «Интересно, что было, а то, что будет, вы еще не решили». Пожал я плечами. «Лечил я тебя. Если бы ты не был близок к магии, то еще валялся без памяти». «Это как? Я не встречал такого лечения». «Потоки магии не только приносят разрушение, но и...» Гуннар резко замолчал, о чем-то задумавшись. «Странно, об этом я не думал еще». Воины за нашим разговором следили пристально, но не вмешивались, держа оружие наготове. Гуннар же ушел в раздумья и отвечать мне не спешил. Почесав свою небольшую бородку, он вдруг резко сказал воинам. «В карету его! Руки связать, кляп держать наготове, но пока не вставлять». В то же мгновение меня скрутили и беспомощного понесли в карету. В этом было несколько плюсов, и я смог перевести дух. Умирать мне до жути не хотелось. А на поляне я был на волосок от смерти, которая находилась то на кончике меча, то в острие болта, направленного мне в грудь. Так что свое пеленание я воспринял как отсрочку приговора и увидел шанс на спасение. В карете Гуннар сел напротив меня, а вот воинов стало вдвое. Они сидели по бокам и поигрывали в руках кинжалами. В карете-то с мечом особо не развернешься. Хотя чего они опасались? Сил у меня не было не то, чтобы напасть на кого-нибудь из них. Закричать и то при желании не смог бы. «Трогай!» – крикнул один из воинов возницы, которого я еще и не видел. Карета внутри выглядела намного лучше, чем извне. Если снаружи карета была во многих местах поцарапана, кое-где имелись явные следы ремонта, и всем было видно, что едет небогатый аристократ, то вот внутри... Все было отделано по высшему разряду. Шелковые занавески, бархатные мягкие сиденья, а там, где глаз выхватывал незадрапированное дерево, становилось ясно, что оно из драгоценной породы. Куда же это я вляпался? Явно люди они непростые, и засаду на них устраивают, а ведь не разбойники там перед мостом были. Никак не меньше наемников, поджидавших добычу. Сколько их там было? Да уж не менее 5. Все примерно одной комплекции, с добротным оружием, хоть и одеты в форму рядовых. но одежда не могла скрыть того, что они профи. А ведь это только сейчас до меня дошло. Перед мостом-то я о подобном и не думал. Этакой пятерки денег должны были отвалить. Ого-го, сколько! «Что же с тобой делать-то?» — прервал мои размышления Гуннер. «Может, просто отпустить?» — предложил я. «Хм, интересная мысль. Но нельзя, пока, по крайней мере. Почему?» «Ты слишком много видел». «Да что видел-то?» Чуть повысил я голос, за что меня чувствительно ткнул в бок один из воинов. «Помолчи», — поднял вверх руку Гуннер. Сам он о чем-то задумался, время от времени осматривая меня внимательным взглядом. В карете повисла тишина. Я не решался прервать размышления Гуннера. Вообще, я никак не мог понять, что он из себя представляет. Одет хоть и не бедно, но шика нет, да и сам какой-то не очень ухоженный. Такое ощущение, что ему совершенно нет никакого дела до того, как он выглядит в глазах окружающих. Но в то же время он был старшим, и воины ему подчинялись. «Значит, ты рыскач?» – неожиданно спросил Гуннер. «Да», – коротко ответил я. «Не похож ты на рыскача», – вздохнул старик, как-то вдруг став еще старше. «Ты был прав, Кир», – кивнул он воину, который допрашивал меня на полянке. «Здесь?» – спросил старика воин. Меня пробил холодный пот. В версию рыскача Гуннер не поверил, и сейчас они решали, где избавиться от опасного с их точки зрения свидетеля. «Вы не совсем меня правильно поняли». Чуть дрожащим голосом влез я в их беседу. «Как неправильно?» С хитринкой поднял бровь Гуннер. «Или ты не говорил, что рыскач? Хотя какой из тебя охотник за артефактами?» Он махнул рукой. «На руки свои посмотри, на них мозолей почти совсем нет». Я недоуменно перевел взгляд на свои руки, которые были связаны в запястьях. Разглядеть, есть ли мозоли на ладонях, было никак невозможно. Выходит, что Гуннер или анализировал наш разговор, или просто вспомнил. Для меня было неважно и то, и это. Важно, что дыхание смерти вновь рядом, и на этот раз в руках воина был кинжал. Чувствуя, как по спине катится липкий пот, я, подбирая слова, заговорил. Рыскачом я стал всего несколько дней назад, а до этого жил тем, что чинил и заправлял артефакты. «Вот как!» – удивился Гуннер, хотя мне показалось, что удивление было наигранным. Похоже, он ожидал чего-то подобного. «И что же тебя подвигло встать на путь поиска артефактов? Да, и не спеши, рассказывай спокойно, дорога впереди долгая». Мне ничего не оставалось, как поведать малознакомым людям практически всю историю своей жизни. В ходе моего рассказа воины стали задавать уточняющие вопросы, а на вопросы Гуннера приходилось отвечать по нескольку раз. Меня вновь допрашивали, причем цеплялись за маленькие и незначительные детали. Наконец Гуннер попросил посмотреть мой амулет. Оказалось, что он не обратил на него внимания, когда занимался моей раной. «Это амулет духа», – брезгливо поморщился Гуннер. «Говоришь, он на тебе с рождения?» «Да, почти всегда. А что с ним не так?» – заволновался я. Артефакты встречались разные. Были и такие, которые приносили вред своему хозяину. Но мой-то амулет у меня чертову уйму времени. Я с ним рос и вырос абсолютно нормальным и здоровым. «Расстаться с ним ты надолго не можешь. Я прав?» – уточнил старик и, увидев мой подтверждающий кивок, задумался на мгновение. «Хотя странно», – принялся он рассуждать, – «амулет духа пьет душу владельца». По преданиям, такими амулетами обладали истинные. В них они накапливали свой магический потенциал, а при необходимости использовали. С тех времен прошло очень много времени, и резервы человека сильно уменьшились. В сотни, а может и тысячи раз. Амулет не тянет мгновенно всю силу своего носителя. Он действует медленно. Вначале человек может надолго снимать свой талисман, потом все реже и реже, и в конце концов не может с ним расстаться ни на минуту. Это как бы период привыкания. Вот тут-то амулет и начинает опустошать резервы. «И что дальше?» – хрипло спросил я. «Дальше? А ничего, человек просто тихо умирает от бессилия. Вообще, это своего рода оружие. С таким амулетом ты не должен был прожить и года». «Хм, однако факт налицо. Очень это все интересно». Опять впал в задумчивость Гуннер. «А Кулак воина под ребром дал понять, что пока старик думает, прерывать его нельзя. «Парень, ты интересный. Вот только попал не в то место и не в то время. Хотя, как знать. Амулет ведь работает. Я предлагаю тебе отправиться с нами и постараюсь от амулета тебя спасти. Мне очень интересно, что из этого получится». «А куда отправиться-то?» – решил уточнить я. «Мы из королевства Агунов. Негласные, так сказать, послы короля Вулкаса I. Я его негласный советник Гуннар, а рядом с тобой моя охрана». Честно говоря, я хоть и догадывался, что они не из нашего королевства, но на Агунов не думал. У них с нашим королевством отношения-то не очень, хотя простой народ тихонько свои дела делал. Но послами обмениваться? До такого на моей памяти не доходило. А что мне известно об их королевстве? Вроде люди как люди, вот только у них, в отличие от нас, рабство процветает, а быть рабом... Больше же быть я никем не мог. Даже если отдадут деньги, то надолго ли их хватит? «А других вариантов нет?» – спросил я. «Есть!» – усмехнулся Рик, демонстративно поигрывая кинжалом. «Хорошо. Выдавил я из себя, надеясь, что мне улыбнется удача, и я смогу от них сбежать. Тем паче, что ехали-то мы пока не к ним, а углублялись на нашу территорию».